Гардемарин. Глава 1. Я с трудом приходил в себя. Палящее солнце над головой пекло просто нещадно, обжигая кожу. Хотелось пить. Слышался плеск волн, разноголосый говор, блеяние животных, скрип такелажа и хлопки паруса. Палуба под моей спиной мерно поднималась и опускалась. Все говорило о том, что я на корабле, и он сейчас неспешно идет куда-то по своим делам. Вокруг стоял невообразимая вонь, разделочная палуба китобойной матки, по сравнению с тем, что я сейчас ощущал, была просто парфюмерным магазином. Запах испражнений человека и животных, прогорклого жира, разложения, гнилой древесины и мокрой ткани, смешался с обычными запахами моря. Лежал я прямо на досках палубного настила, своими ребрами ощущая каждую волну, на которой корабль поднимался вверх, а потом опускался вниз. Я был полностью обнажен. Хреново, Витя. Адмиралы обычно с голой жопой на грязной палубе не валяются. А если и валяются, то только в двух случаях, или по недоразумению и пьяни, но недолго. Верные адъютанты и вестовые поднимут командира, оденут и отведут в каюту, да еще утром похмелиться принесут и слова плохого не скажут. Или же если это вражеские адмиралы, и он в плену, а всем вокруг насрать на то, что это падла у всех на виду мудями светит. Делаем вывод. Я точно не пьян, да и не напивался я так никогда. Последнее, что я помню, это то, как мы с Гришей, моим лучшим другом и командиром погибшего в бою крейсера, укрывались за телом моего убитого адъютанта, отстреливаясь последними патронами от абордажной команды американцев. Мы продержались час на тонущем линкоре, дав возможность специалистам подорвать ядерную бомбу, что лежала у нас в трюме, прямо посреди американской эскадры. Я мертв, в этом не может быть сомнений. Или нет, может, опять со мной это дерьмо приключилось. Я адмирал Виктор Жохов. В своем последнем походе моя эскадра попала в засаду вражеского флота. Пытаясь предпринять хоть что-то и дать уйти самым быстроходным транспортом, боевым кораблям и авианосцам, на потрепанном в прошлом бою линкоре мне пришлось вступить в свой последний и неравный бой. Не в первый раз такое со мной случалось, и всегда фортуна была на моей стороне, но в том, своем последнем бою, выжить я не мог. Взрыв ядерной бомбы должен был гарантированно отправить меня и моих врагов на тот свет. Мое тело разлетелось на атомы вместе с линкором, да и был я на момент гибели не в лучшей форме. Осколки в спине и ногах, перебитая рука, огнестрельное ранение в грудь, с такими ранами не спастись. Но вот теперь я лежу, загорая на солнце, и не ощущаю ран. Бее. Почти прямо над ухом проблеяла коза. Это точно коза. Сомнений быть не может. Я хоть еще и не открыл глаза, однако точно помню, что козы именно так и общаются с окружающим миром. Да что за херня творится, похоже, надо попробовать встать и осмотреться. Я открыл глаза. Мда, лучше бы я и дальше оставался в неведении. Понятнее ситуация не стала, однако то, что все хреново, мне однозначно ясно. Над головой переплетение пеньковых веревок и грязные паруса. Мачта деревянная, а на рее болтается труп мужика, повешенный за шею и уже начавший разлагаться. Как раз сейчас на нем чайка сидит и с удовольствием обедает протухшей плотью. Голые ноги трупа как раз надо мной, и мне все видно в деталях. Бен Евакер Йонгин, ты очнулся, мальчик? Солнце от меня заслонила высокая и мощная фигура. С трудом оторвав взгляд от страшного зрелища, я повернул голову к говорившему. Это, чего за маскарад, мужик, стоящий передо мной, был одет колоритно. Да чего там, он был одет как бомж, стащивший маскарадный костюм. Мужик носил куртку из коричневого сукна, штаны из полосатой, бело-синей ткани и белый шейный фуллеровый платок. Его штаны были из грубой шерстяной ткани, высокие кожаные сапоги до колен фиксировались маленькими ремешками и пуговицами. На голове красовалась высокая коричневая же шляпа, из-под которой выглядывали длинные немытые волосы, собранные в хвост. Задубевшее от ветра и солнца лицо было гладко выбрито. На шее у мужика висел серебряный свисток, который заканчивался цепочкой и медальоном с каким-то гербом. Руки этого персонажа были не пустыми. В правой руке был латунный рупор, в левой деревянная палка. Боцман, как пить дать? Чего? Вопрос я не понял, язык похож на немецкий, но точно не он. За годы войны я немецкий язык подтянул и немного его знал. Дрол. Стоп, декапитин вил езиин. Дерьмо. Вставай, тебя хочет видеть капитан. Мой вопрос мужика явно разозлил, и он слегка пнул своим сапогом мне по ребрам. Не больно, но обидно. Понял, не дурак, дурак бы не понял, прошептал я, пока не вступая в конфликт. Надо понять, где я, а мужик просто хочет, чтобы я встал. Конечно, можно было вежливо за плечо потрясти, а не грязным сапогом размахивать, но пока потерпим, хрен его знает где я, в морду ему дать я всегда успею. Кряхтя как старик, я поднялся сначала на колени, а потом встал на ноги, в процессе озираясь по сторонам. Мне открывалась печальная действительность. Парусник был явно древним. Три мачты и вокруг полном столь же странно одетых людей. Я лежал возле самодельного загона, в котором влачили свое жалкое существование три тощих козы и баран. За загоном стояли деревянные клетки, в которых сидели куры. Кораблик маленький, едва ли больше 30 метров в длину, но тут многолюдно. Толпа мужиков, оторвавшись от работы, смотрела на меня во все глаза. Ну и чё пялится голова адмирала, не видели чего там у меня такого, чего у других нет. Я оглядел себя и тоскливо вздохнул. Ну точно, опять, ран на моем теле не было, но руки, ноги и живот явно принадлежат не мужику за 30, которым я был на момент смерти, а подростку. Я просто дрищ, худой и нескладный. Судя по всему, меня закинуло в прошлое. Хуе Мархин, ёб, доброе утро, ёб. Вдруг один из мужиков выматерился на чистом русском языке, явно обращаясь к боцману. Вихиев тье вертил гдатхет гоитис, а анхет верк, слабпилингин. Кто тебе сказал, что оно доброе? За работу, бездельники. Боцману явно не понравилось, что на него лаются почем зря, и состроив зверское лицо, он что-то ответил на своем непонятном языке. Мужики тут же бросились по своим местам, забыв про меня, а боцман тут в авторитете. Его приказы и команды выполняются с полуслова. Боцман нетерпеливо толкнул меня в спину рупором, и мы пошли к деревянной надстройке на корме корабля. Через несколько секунд я увидел флаг судна и понял, с кем имею дело. Это голландцы. Огромный флаг развивался на корме, и не узнать его было трудно. Я моряк и знаю почти все флаги мира. Только вот этот флаг был непростым. На средней полосе был черный герб, такой же, как и на боцманской дудке. Латинские буквы ВОЦ, переплетенные между собой. На верхнем открытом рулевом мостике стояла представительная компания. Капитан и три офицера, не иначе. Эти были одеты в камзолы, треуголки и туфли с огромными пряжками. Вместо штанов у них были короткие, белые шорты до колена и длинные гольфы. На поясах болтались сабли, а в руках были трости. Перед офицерами меня и поставил боцман. Самый пожилой из них и богато одетый, стоял с надменной рожей, опираясь на позолоченную трость, и смотрел на меня, чего-то ожидая. Чем дольше мы стояли, смотря друг на друга, тем больше он мрачнел и хмурился. «Чего тебе надо от меня, клоун ряженый? Говори, зачем звал?» Удар последовал неожиданно. По спине меня перетянул палкой боцман. «Падла! Больно же, мать вашу!» Второй удар последовал от одного из стоящих передо мной офицеров. В солнечное сплетение воткнулась трость, и я согнулся буквой «Г», хватая воздух пересохшим ртом. «Снатаап! Игзал ереспецтлирин! Буиква орде капитин! Сопляк! Я научу тебя уважению! Кланяйся капитану!» У меня над ухом взревел боцман, осыпая меня ударом, от которых я скоро снова оказался на палубе. «Сука! Я тебя урою, тварь! Дай только в себя прийти, ты еще пожалеешь, шакал, что на свет родился!» «Фак ю, бич!» Сквозь боль от ударов я зло шептал ругательства, приплетая к ним и английские слова, в надежде, что хоть так эта тварь поймет, что я о нем думаю. Что, мать вашу, происходит? Меня сюда притащили только чтобы избить, это можно было сделать и на том месте, где я лежал до этого. Суккилык вермоартье, пупы. Дурак, я тебя убью, щенок. Слово «шакал» неимоверно возбудило боцмана. Наверное, угадал, его мамаша не иначе ему раскрыла его родословную, и он ее стеснялся и никому не говорил, а тут все вокруг узнали. Как бы там ни было, удары на меня посыпались с удвоенной силой. «Стоп!» — на английском языке прервал экзекуцию капитан. «Ты англичанин, отвечать?» «Я русский», — ответил я, на том же языке. В последнее время этот язык моих бывших врагов был мне особенно ненавистен, но знал я его сносно. Только на нем приходилось общаться во время похода с различными иностранцами, да и в школе учил. В мое время знать английский язык было модно, и к Англии не имею никакого отношения, они мне враги. «Русский», — капитан выглядел удивленным. «Как ты тогда попал сюда? У московитов нет кораблей. Мы выловили тебя в океане. Не врать. Ты англичанин, учти, мы узнаем правду, и тогда тебе не сдобровать. Голландия и Англия в состоянии войны. Англичан мы обычно скармливаем акулам. Да русский я. Меня зовут Виктор Жохов. Как раз англичане и напали на наш корабль и потопили его. С удовольствием поучаствую в процессе, Если вы поймаете этих засранцев. Лежа на залитой моей кровью палубе, я с трудом поднял голову и посмотрел на капитана. А вы очень гостеприимный господин капитан, стоило ли меня спасать, чтобы потом убить? Виктор Жохов, ну что же, английские мрази могут сотворить и не такое, но мы приличные и честные люди. Капитан на мой вопрос не ответил, он задумался, произнеся мое имя с ударением на букву О. Очевидно, ты дворянин, судя по твоему поведению, но Голландия – республика. Ты будешь кланяться каждый раз, как увидите меня или моих офицеров на палубе моего корабля. Я не потерплю неуважения, я не дворянин, и дворянство не признаю. Зовут меня Михаил Руландс. Обращаться ко мне, господин капитан. Этот фрегат принадлежит голландской Ост-Индийской компании и называется Нидерланд. Мы идем домой и тебя высадят в порту Амстердама, как только мы до него доберемся. На моем корабле нет нахлебников и пассажиров. Все получают свое жалование и пайку только за работу. Воровать, бунтовать, богохульствовать и бездельничать нельзя, иначе будет то же самое, что и с этим подлецом, что сейчас болтается на рее. Он украл яйцо, и за это поплатился жизнью. Такое нельзя спускать, каждый должен знать свое место. У нас есть одно простое правило, которое ты должен запомнить. Выполнять приказы беспрекословно. За неповиновение на первый раз порка, второй раз виселица. Учитывая твой возраст, я определяю тебя в юнги, с соответствующим жалованием. Одежду тебе выдадут в счет жалования. Боцман Йоп, теперь твой непосредственный начальник. Слушать его как отца родного. Если ты не согласен, можешь прямо сейчас снова прыгать за борт. Господин капитан, я бездельничать и не собираюсь, и честно отработаю поездку на вашем корабле. Однако голландского языка я не знаю, английского и русского, судя по всему, не знает господин Йоп. Как мне понят, что от меня хотят? Я готов выполнять приказы, однако боюсь, что могут возникнуть недоразумения. Ну и имечко же придумали этому мордовороту родители, ему лучше не появляться в кабаке, где будут отдыхать русские, ибо драки и насмешек ему тогда не избежать. Все точки над ее расставлены. Капитан предельно четко рассказал о всех раскладах. Мне предстоит путешествие в Амстердам, и дорогу мне придется отработать. Низко же ты пал, Витя, был адмиралом, а теперь мальчик на побегушках. Насколько я знал, раньше обязанности юнги на корабле во многом зависели от его происхождения. Некоторую часть юнг составляли подростки дворянского сословия. В корабельной иерархии они занимали промежуточное положение между офицерами и матросами. Они были избавлены от тяжелых и грязных работ, выполняли преимущественно функции вестовых и помощников офицеров. Их обучали работе с навигационными инструментами и картами, основам артиллерийского дела и другим навыкам по управлению кораблем. Впоследствии юнги-дворяне становились мичманами и далее поднимались по карьерной лестнице. А вот жизнь юнг из простонародья была намного более тяжелой. На их долю приходилась огромная доля неквалифицированной работы на корабле. Они работали на камбузе, выполняли обязанности прислуги у офицеров, драили палубу и гальюны, штопали порванные мундиры матросов. Во время морских сражений юнги должны были насыпать порох в специальные мешочки для выстрелов, подносить к орудиям картузы и ядра. Таких могли кинуть с жалованием запросто, просто дав пинка под зад в очередном порту. Судя по настроению и надменности капитана, мне предстоит как раз второе. В твоих же интересах выучить язык быстро. Хотя Йоп отличный боцман и сможет объяснить тебе твои обязанности и без слов. Рявкнул на меня капитан, но тут же снова сделал одолжение, когда будешь заниматься уборкой в каютах офицеров, и, если я буду не занят, можешь спрашивать незнакомые слова, я поясню, что они значат. А сейчас приступай к работе. Ответить я ничего не успел. Схватив меня за ухо, боцман с интересным именем Йоп, которого я уже всей душой ненавидел, стащил меня с кормовой надстройки. Дальше все было как в тумане. Получая время от времени удары то кулаком, то палкой от злого здоровяка, который беспрерывно сыпал проклятиями и ругательствами на своем языке, меня погнали куда-то в трюм. Тут запах стоял просто неимоверный. Казалось, мы зашли в выгребную яму уличного туалета. Я, почти теряя сознание от жуткого зловония, получил в руки какие-то обноски на два, а то и три размера больше, и вскоре ничем не отличался от остальных матросов. Вместо обуви мне выдали старые деревянные башмаки, но тут же показали, где они должны стоять всю дорогу до порта. По палубе матросы передвигались исключительно босиком, очевидно, чтобы не портить полировку палубы, которая шлась, нилась и блестела от грязи. И вот я уже с деревянным ведром и шваброй, сделанная из обрезков пеньковой веревки, стою на носу корабля. Перед адмиралом Жоховым поставлена задача отдраить до зеркального блеска носовую оконечность в районе бушприта, на голландском именуемую гальюн. Местечко довольно занятное, если разобраться. Наиболее спокойное место при различных эволюциях судна. Не в плане досягаемости волн, их то тут как раз больше, чем достаточно, а чтобы не часто туда бегать при сменах галса. Этот свес прежде всего имеет декоративную функцию, на нем крепится носовая фигура духа-покровителя корабля, также известная как гальюнная. Вот туда-то и бегают матросы по естественным надобностям. А чтобы те не пропали без вести во время волнения, вдоль бушприта закреплена сеть для страховки. Такое расположение нужника выгодно еще и тем, что постоянно омывается волнами, какая-никакая, а гигиена, и направлением ветра, или от кормы к носу, или в сторону, так что основной амбре над палубой не гуляет, хотя это и мало помогает в той помойке, на которой я очутился. К тому же, на корме располагаются каюты офицеров, и гадить там матросам никто не позволит. Теперь я знаю, почему везде так воняет. Клиентуру этого сортира в шторм легко смоет в процессе отдавания дани природе, да и из трюма путь до туалета выходит не близкий. Добраться из глубин трюма до носа корабля в свежую погоду – тот еще маневр. Все гадят там, где удобно и где их не поймает за этим занятием злой боцман с офицерами. Потому и воняет в трюмах. Льяльные воды там такого состава, что современная канализация покажется нектаром. Докатился Витя, дожил, теперь ты юнга на голландском фрегате, который идет хрен знает куда и неизвестно, доберется ли до места назначения, и обязанность твоя чистить гальюн. Глава 2. Две недели я уже на корабле. Втянулся, можно сказать, освоился и прижился. Жизнь вошла в свою колею, хреновая правда жизнь, но какая есть. Я уже разбираю основные команды на голландском языке, которые мне выдает на ура боцман Йоп, и могу даже несколькими фразами перекинуться с членами команды. В изучении языка мне помогает то, что он очень похож на немецкий, который я изучал на специализированных курсах во время войны, мой природный ум, который без сомнения гораздо лучше развит, чем у окружающих меня дикарей, ну и палка боцмана Йоба. Звездюлей я получаю много, больно и каждый божий день, а учитывая то, что с командой и гребаным Йобом мне приходилось общаться по 18 часов в день, языковая практика моя была обширна, и я развивался не по дням, а по часам. Даже ночью, когда у меня выпадало немного времени на сонный отдых, и я мог отвязаться от навязчивой компании, я видел страшные сны, где все разговаривали на голландском и непременно меня лупили. Хорошо, хоть спальное место мне выделили на палубе, подальше от храпящих матросов и жуткой вони. Спал я теперь обычно возле левого борта, в ялике, накрывшись куском старой парусины, и был этому несказанно рад. Если, конечно, не шел дождь и не было свежей погоды, жесткое ложе и постоянный звон рынды, которые отбивались склянки, не мешали мне мгновенно засыпать, так как я уставал просто чертовски. «Виктор, где ты, сукин сын? Тебя ждет господин капитан. Ты что, бездельник? Опять отдыхать вздумал? Тебе платит жалование не за это». Йоб появился как всегда неожиданно и махнул своей палкой, но я как заправский эквилибрист, ловким маневром привычно ушел от удара. «Иду, господин Йоб. Мне надо было с помойным ведром к капитану сразу направиться или все же сначала вылить его? Как скажете, так и сделаю в следующий раз. И кстати, жалование мне еще так никто и не заплатил ни разу». Позволил я себе слегка повозмущаться. При этом я поставил ведро у дверей камбуза и незамедлительно отправился на корму. Я уже знал, что поговорить и обсудить приказ можно, но только в процессе его выполнения. «Ты еще не отработал тот прекрасный костюм, что на тебе, бездельник. Бегом, щенок, не заставляй капитана ждать». Йоб сделал обманный маневр и все же попал своим дрыном мне по спине. Больно. Но я знаю, что он ударил меня слегка. Как он бьет со всей силой, я уже видел. И слава богу, бил он не меня. Вообще боцман Йоб показался не таким уж и плохим человеком, хотя я все равно его убью, как только представится возможность. По-своему, конечно, неплохим, хорошим его точно не назовешь. Он терпеливо, но с непременными ругательствами, рассказывал мне, что делать и в чем заключаются мои обязанности. Если же я не понимал, он даже не гнушался сам взять в руки швабру или скребок, чтобы показать, как правильно мыть или скрести палубу. Потом мне, конечно, доставалось от него за тупость, но я усваивал урок, и с каждым днем все реже палка прилетала мне в спину или по заднице. Убью его однозначно, Но мучиться он уже не будет, как я планировал в самом начале знакомства. Капитан только что закончил обед, и теперь мне надо убрать со стола. Обедает он всегда один, а вот ужинать предпочитает со своими офицерами. Пьют они только вино. Я вообще не видел, чтобы кто-то из здешнего начальства воды глоток выпил. Алкаши проклятые, и я им завидую черной завистью. Простые матросы вынуждены пить воду, которая по вкусу напоминает болотную. Набирают ее в бочки просто из рек и подходящих источников, и эти бочки никогда в жизни, наверное, не мылись. Они все поросли зеленой тиной и пахнет оттуда тоже как из болота. Если бы не ром, который морякам выдают раз в день, все нижние чины, включая матросов и солдат, уже давно бы сдохли от дизентерии. Я свою порцию крепкого алкоголя, очень посредственного качества, всегда смешиваю с пайкой воды, положенной мне на день. Бурда получается еще та, напиться ей невозможно, но только так я могу хоть как-то быть уверен, что доживу до конца этого жуткого рейса. И да, воду нам выдают тоже раз в день, в огромные медные кружки наливают. Хочешь мойся, хочешь пей или вылей, но больше ты не получишь в этот день ни капли. Такая тут беда с пресной водой, которую строго экономит, да и с едой ситуация не лучше. Наши трюмы полны специй, а мы жрем постную кашу из бобов. Это еще одна причина, почему на корабле так ужасно воняет. Сегодня капитан рановато обедать сел. Погода хмурится и ожидается шторм. Потом нормально пожрать у него возможности не будет, разве что на ходу перекусить. Но это не их метод, жрать на ходу не солидно. Эти буржуи предпочитают есть с вилками и ножами, с салфеткой за воротником и за накрытым белой скатертью столом. И чтобы непременно из серебряной посуды. А еще им за ужином прислуживать надо, вино там разливать, посуду менять. И это когда вокруг дерьмом пахнет так, что глаза режет и вкуса еды не чувствуешь. Кажется, что ты это самое дерьмо и ешь, как бы красиво оно ни выглядело. Виктор, пошевеливайся. Капитан опять недоволен. Он стоит, держа в руках свернутую карту и астролябию. Навигатора, или в простонародье штурмана, на корабле нет. Было два, но померли еще пару месяцев назад, когда среди экипажа пронеслась стремительная и смертельная эпидемия какой-то тропической лихорадки. Капитан же считать не любит, хоть и может. Каждый раз, когда он берется за навигационные приборы и расчеты, у него портится настроение. Между тем, перед штормом нужно установить местоположение судна, чтобы потом определиться, куда тебя снесло к чертям собачьим. Приборов тут немного. Кипа карт, которые все очень берегут, с приблизительно нанесенными контурами континентов и крупных островов, правда уже с координатной сеткой, книга, в которой записаны информация об основных созвездиях и формулы для расчета смещений, компас, астролябия и песочные часы. Все. У них даже ручного лага нет, скорость судна они определяют на глаз. Скорость измеряется, определяя время, за которое клок морской пены проходил отрезок между двумя отметками на корпусе. Тут даже еще секстант не придумали. Я быстро собрал столовые приборы и собирался покинуть каюту, когда вдруг увидел, что один из бокалов валяется под столом в луже вина. Свинья, можно было и поднять за собой. Я тяжело вздохнул, и сгрузив груду тарелок в мешок, специально для этого предназначенный, пошел за шваброй, той же самой, которой тут гальюн моют. Подумаешь, засохшие нечистоты ей отмывают, она после этого годна и для каюты капитана, и для использования ее вместо мочалки и зубной щетки, универсальная вещь, придется на бак пилить. Когда я вернулся, капитан уже считал, высунув от усердия кончик языка, он рассчитывал долготу. Не обращая внимания на капитана, я начал протирать пол, краем взгляда зацепив лист бумаги с расчетами. Вот идиот, это же неправильно. Что ты сказал? Капитан поднял на меня свое раздраженное лицо, повтори на нормальном языке, щенок. Твою мать, похоже, я вслух высказался. Ну трындец, похоже, мне сейчас опять влетит. Господин капитан, ваши расчеты неверны, вы допустили ошибку в самом начале, и оттого долгота определена неправильно. Вздохнув, ответил я на английском. В конце концов, это и мне надо, а то этот кретин нас загонит куда-нибудь на рифы. Ты считаешь, что лучше меня разбираешься в математике и навигации, молокосос? Взревел голландец, вставая с места и нависая надо мной. Как ты посмел вообще читать мои бумаги? Господин капитана, я осматривал стол. Мне казалось, что там еще остались пятна от вина и случайно увидел лист расчетов. Поспешил оправдаться я. Капитан Крут, за эти две недели уже три моряка получили плетей за различные, на мой взгляд, незначительные, косяки, вот смотрите, тут вы ошиблись в умножении. Пытаясь избежать наказания, я не придумал ничего лучше, чем схватить свинцовый карандаш и быстро написать правильный расчет ниже каракулей капитана. Конечно, и у меня вероятнее всего получилось неправильно, но исходя из тех данных, что за основу взял капитан, расчет верный. Скорость скорее всего неверно указана, на глаз такое не определяют, да и парусный корабль, это не современное судно, которое идет все время с заданной равномерной скоростью. Закончив с расчетами, я поднял голову на капитана. Нет, своей смертью ты точно тут не умрешь, Витька. Капитан смотрел на меня круглыми глазами, беззвучно открывая рот, как выброшенная на берег рыба. Вот это его проняло, никак сейчас удар хватит. Бля, ну кто меня просил умничать, получил бы по морде и ходил спокойно. Ты навигатор, наконец отмер капитан. Учился на штурмана, скромно ответил я, тут же продолжив свое вранье. Русскому царю нужны грамотные моряки, и меня отправили на учебу как раз для этого. Хоть я и не любил штурманское дело из-за необходимости постоянно считать, в свое время мне пришлось выучиться, и я крепко знал навигацию. Ну-ка пойдем со мной. Капитан схватил меня за шиворот, и я покорно поплелся за ним. Похоже, Витька, тебя сегодня все же выпарют. Поднявшись на мостик, капитан сунул мне астролябию в руки. Вычисли широту, потребовал капитан. Пипец, этот древний прибор я впервые держал в руках, в принципе это просто угломерный инструмент, а в руках у меня самый его простой вариант, морская астролябия. Это устройство не предназначено для произведения аналоговых вычислений. Это инструмент с единственной функцией – измерение высоты Солнца или звезд над горизонтом. Определить географическую широту, на которой находится судно, можно, зная угловое расстояние Солнца от небесного экватора, то есть склонение Солнца на текущую дату. Необходимо навести прибор на Солнце или звезду, зафиксировать разницу в показаниях на небесное тело и горизонт, и зная местное время вычислить широту с помощью специальных таблиц, которые я видел в книге капитана. «Скажите время, господин капитан, без этого вычислить широту невозможно», — попросил я капитана. Вскоре я получил то, что просил, и быстро произвел расчет, предоставив капитану результат. «Черт возьми, верно», — удивился капитан, — «пошли со мной». Почти два часа капитан гонял меня по навигации. Он знал гораздо меньше меня, но у него было свое представление о штурманской работе. Мы оба путались в определении, но в принципе я ответил на все его вопросы правильно. Ничего сложного, учитывая сколько раз мне приходилось в свое время этим делом заниматься на практике и законченный курс капитанов первого ранга военно-морской академии. Этот фрегат еще меньше того китобойца, на котором я начал службу, а я флотилии по океанам водил. Мне нужен навигатор, и ты подходишь, заявил мне капитан после экзамена. Продолжил он весьма высокомерно, конечно видно, что ты еще до конца не обучен, до настоящего штурмана тебе далеко, поэтому на полноценное жалование ты претендовать не можешь. Я назначу тебя под штурманом и заплачу 5 гульденов за этот рейс. Еще тебе выдадут подобающую одежду, это мой подарок, из жалования я вычту только цену сапог, на большее и не рассчитывай. Столоваться и жить будешь с остальными унтер-офицерами. Я знаю, что я слишком щедр, но ты мне нравишься, Виктор, из тебя выйдет толк. Вышел я из каюты капитана, слегка офигевший таким поворотом судьбы, но очень довольным. Прощай, рабская жизнь бесправного юнги, теперь я унтер-офицер. За 2 недели карьеру сделал. У капитана, конечно, безвыходное положение, или самому заниматься навигацией, или переложить эту обязанность на кого-то еще, и он разумно выбрал второе. Я видел, что несмотря на свое высокомерие и заносчивость, он был рад, что нашлась подходящая замена, и он вздохнул с облегчением. Интересно, опять гульденов это много? Наверняка обманул пацана капитан, но в моем положении выбирать не приходилось. Встретивший меня ёб ничем не показал своего удивления. Ровно с того момента, как я появился в новом статусе, его отношение ко мне переменилось мгновенно, как будто он не лупил меня буквально несколько часов назад, называя щенком и заставляя выполнять самую грязную работу. Он был вежлив и за 10 минут разговора ни разу не попытался ударить меня своей палкой и не обозвал. Как ни в чем не бывало, он отвел меня в кубрик унтеров и показал гамак, в котором мне теперь предстояло спасть. Я буду теперь вынужден делить спальню с боцманом, плотником, парусным мастером, лекарем и корпоралами, старшими над канонирами. Вещей у меня не было, Подарок капитана я еще не получил и задерживаться в трюме мы не стали. Боцман тут же вежливо отконвоировал меня на новое рабочее место. Эта каморка в корме заменяла на фрегате штурманскую рубку и склад. Только сейчас я с удивлением узнал, что прокладкой маршрутов и определением координат моя работа не ограничивается. Штурман на фрегате отвечал за штурманское имущество, его получение, хранение, использование и расходование. Штурманским имуществом считались флаги, сигнальные флаги, вымпелы, гюйсы корабельные и шлюпочные, компаса, песочные часы, лоты, лампады и прочие навигационные приборы. Штурман вел журнал учета штурманского имущества, следил за пополнением и исправностью своего имущества. Он же отвечал за морские карты, лоцы и исправность рулевого управления корабля. Он выверял компаса и песочные часы. Во время плавания он должен был сверять карты с реальной береговой линией, островами, скалами, рифами и наносить на карты все их изменения. Штурман обязан сообщать офицерам и капитану об опасностях курса корабля, мели, рифы, скалы, и настаивать на его изменении, и даже если капитан или иной офицер его не послушают, и корабль будет потерян, то штурман будет казнен или отправлен на каторгу. При постановке на якорь штурман обязан следить, чтобы в этом месте не было мелкой, корпус корабля не проломило бы своим якорем. Теперь все это предстояло делать мне, по сути, пацану лет 14 от роду. Штурманская кондейка граничила с арсеналом, рядом с которым на карауле постоянно стояли два солдата, а как раз под ней располагалась крюит-камера. Интересное и даже можно сказать стратегическое место, и меня, которого подобрали в море и знают только 2 недели, отправили сюда работать. Господин Виктор, капитан просил вас зайти и забрать из его каюты карты и книгу с астролябией, и передал вам это. Потом просил вас подняться на мостик. В дверь постучался и почтительно ко мне обратился незнакомый матрос, один из более чем 100 на этом корабле. Матрос положил на штурманский стол большой сверток с одеждой и поставил рядом поношенные, но еще крепкие сапоги. Я застыл на месте, разглядывая лежащую поверх камзола треуголку и расплылся в довольной улыбке. Теперь ко мне так обязаны обращаться все матросы. Я даже сейчас могу этому в морду дать, за то, что он зашел хотя и со стуком, но без моего разрешения, и он не пикнет. Еще полчаса назад я бы услышал только одно из двух, или щенок, или сопляк, а теперь господин. Теперь приказ капитана для меня называется вежливым словом просьба, хотя смысл от названия и не меняется. Как ты смеешь, собака, врываться без разрешения на первый раз прощая, а в следующий раз получишь врыло. С волками жить, по-волчьи выть. Надо начинать себя вести как унтер-офицер, иначе меня тут никто уважать не будет. В этом мире признают только силу и умение поставить себя. Передай господину капитану, что я немедленно буду. Пошел вон, бездельник. Шторм, это серьезно, мне действительно надо на мостик. Замерить направление ветра и скорость сноса корабля с курса, нужно знать, куда нас несет. Пора отрабатывать жалование и новые шмотки. Глава 3. И все же, Виктор, я не понимаю, чем тебя смешит мое имя. Боцман Йоб сидел за столом в компании унтер-офицеров и мы играли в карты, я не пойму твоего веселья. Не обращай внимания, Йоб, просто на русском языке твое имя звучит как неприличное слово. В компании русских я тебе советую его не называть, а то насмешки неизбежны. Говори свою фамилию и не ошибешься. В голландском языке вообще таких слов и фраз великое множество. Ну вот, заговорил мне зубы и выиграл. Так нечестно, Йоб. Я сокрушенно вздохнул и с сожалением подвинул горсть монет довольному боцману. Пусть рыбка поглубже наживку заглотит. Я убью любого русского, кто посмеет насмехаться над моим именем. И тебе, Виктор, не советую этого делать. Недобро усмехнулся боцман, и я невольно поежился, вспомнив, как он в свое время лупил меня, преподавая морскую науку. Впрочем, выигрыш всегда делал этого недалекого здоровяка благодушным, и сменив гнев на милость, он самодовольно добавил: «Да и в карты играть тебе со мной садиться пока рано, без ложной скромности я лучший игрок в карты и кости на этом корабле. Игра идет с переменным успехом, и я иногда даю этим лохам себя выиграть, однако непременно оказываясь в плюсе». Карманы моего камзола потихоньку заполнялись монетами и нужными мне вещами. 5 стюверов и 3 дуита уже у меня есть, еще 15, и будет целый гульден. Деньги мне нужны, ибо за рейс я почти ничего не получу. Как меня обманул капитан, мне объяснили знающие люди, да тот же Йоб. Жалование штурмана и подштурмана, если он полноценно выполняет обязанности навигатора, обычно составляет 15, 20 гульденов и не за рейс, а в месяц. Поношенные сапоги оценены капитаном в целый гульден, хотя красная цена им 10 стюверов и значит на руки, по окончанию рейса, я получу всего 4 монеты, а 4 гульдена это зарплата простого матроса. Узнав, как меня обманули, я не пошел качать права, скатываться по социальной лестнице снова в юнге мне категорически не хотелось. Да, меня развели как лоха, однако я все равно в прибыли. Новая и вполне приличная по этим временам одежда, перешитая за денежку малую парусным мастером под мой размер, более приличная еда и нетрудная работа, это куда как круче того, с чего я начинал. Да в самом начале у меня даже платка, чтобы срам прикрыть, не было, и нечего клювом щелкать. Ёп, азартно потер руки, отыгрываться будешь? Конечно, черт возьми, ты оставил меня почти без штанов. Я сделал вид, что раздосадован проигрышем, пока не отыграюсь, я не выйду из-за стола. Жизнь налаживалась, капитан оценил по достоинству мои способности как навигатора. Жуткий шторм, который едва не отправил нас на дно, отнес корабль в неведомые дали, но я легко определил наше местонахождение. Суэцкого канала тут пока еще нет, и мы повторяем путь Магеллана, идя вдоль Африки. Сейчас мы почти у берегов Мадагаскара. В бытность адмиралом, в прошлой жизни, в Индийском океане мне побывать не довелось, но теперь я могу смело сказать, что ходил по всем мировым океанам. Первоначально капитан планировал возвращаться из Новой Зеландии обратно в Атлантику, через Магелланов пролив, однако шторма помешали кораблю пройти проверенным маршрутом, отнеся корабль в океан. На общем собрании офицеров было принято решение повторить путь великого португальского мореплавателя. Рисковать и возвращаться никто не хотел, Африка была ближе. Только вот Мадагаскар – опасное местечко. Французы считают его своей колонией, а вот местные жители и многочисленные пираты, которые обосновались на острове, другого мнения. Немногочисленные французики владения находятся на острове в режиме постоянной осады и ожидания нападения как с суши, так и с моря, да и французы для голландцев враги. Шторм был жуткий. Попадать в такой на парусном судне мне никогда не доводилось. Корпус деревянного корабля трещал и стонал под напором стихии, в рангоуте и такелаже заунывно и зловеще свистел ветер. Капитан даже не пытался держать курс, вся наша задача была только в одном – выжить. Команда потеряла 3 матросов, которых смыло за борт, при попытке установить на бушприте сорванный парус, фок, и грот мачты лишились стеньк, а корпус дал течь. Большая часть команды провела все время шторма в трюме, беспрерывно вычерпывая и откачивая воду помпами и даже ведрами. Я же во время шторма почти все время был на мостике, пытаясь вести наблюдение и в самые трудные моменты, помогал рулевому удержать штурвал. Ночное небо было затянуто тучами, но иногда порывы ветра пробивали в сплошной облачности пробоину, и я фиксировал расположение звезд, сообщая капитану направление и скорость нашего движения. Я мог бы, конечно, и не усердствовать так, сидя в своей каморке, однако, честно сказать, мне было страшно до усрачки, и я желал быть как можно ближе к одной из 2 корабельных шлюпок, одна из которых как раз и была закреплена на корме. Это деревянная корыта, по недоразумению названная фрегатом, не было оборудовано герметичными перегородками, так что случись что, пойдет на дно мгновенно, и оказаться запертым в трюме в случае такого исхода я совершенно не желал. «Ты прирожденный моряк, Виктор. Я рад, что не ошибся в тебе», — похвалил меня капитан, когда все закончилось, однако премию, или даже почетную грамоту не выдал, жмот. «Да что там говорить, мне даже усиленную пайку не дали или хотя бы лишний стаканчик рому». Единственным положительным моментом во всей этой страшной истории было то, что корабль почти перестал вонять. Все нечистоты из трюма выгребли вместе с забортной водой. Прошло уже 3 дня после тех событий. Сейчас был редкий момент, когда можно было слегка расслабиться и передохнуть. Капитан искал подходящую гавань для починки судна. Мы шли вдоль африканского берега и попали в штиль. Команда маялась вынужденным бездельем. Офицеры и капитан праздновали удачное избавление от смерти, ну а унтеры собрались в своем кубрике, перекинуться в картишки. Россия – дикая страна. Я был в Архангельске 7 лет назад, подвыпивший судовой врач по имени Мартен, после очередного моего отказа рассказать о себе, решил донести коллективу свое экспертное мнение о моей родине. Все ходят в шубах и длинными бородами. В этом городе не было ни одной цирюльни, где пускали бы кровь. Никакого представления о современной медицине. Я заработал много денег и мехов, когда вел там практику зимой. Ртуть, Кровопускание и клестиры – вот первейшие средства от болезней. Русские же лечатся травами. Представляете себе, тебе, Виктор, очень повезло, что ты выжил и дожил до своих лет. При отсутствии современной медицины сие весьма сложно. Ну согласись, Мартин, лекарственные растения хорошо помогают при болезнях, а вот твоя отрава, та же ртуть, легко может убить даже здорового. У меня было благодушное настроение, и я сегодня в кои-то веки решил поспорить с аборигеном, считавшим себя великим ученым. Виктор, ты молод и многого еще не знаешь. Медицина – это наука, и она не стоит на месте. Если ты не знал, то болезни – это живые существа, вторгшиеся в организм человека. Яды применяются, чтобы их убить. Та же ртуть, как ты говоришь, хорошо лечит сифилис. Врачу нужно сделать все, чтобы разбивать мокроту, производить испарину и гнать мочу. Человек должен потеть, и его должно слабить, он должен сморкаться и рвать, терять кровь и слюноточить, чтобы выздороветь. Такого эффекта растениями не добиться, разве что белиной, спорынью и чимерицей. Только эти три растения лекарственные, остальные же просто трава. Кора хинного дерева еще лекарственна, ну и, пожалуй, все. Врач снисходительно прочел мне целую лекцию о современной медицине. Я же мысленно перекрестился, радуясь, что я здоров. Такое лечение может выдержать только самый здоровый человек. Мы, русские, моемся в бане и закаляемся, оттого и мало болеем. Самое главное – чистота. И зря ты, Мартин, так пренебрежительно относишься к растениям. Я могу сходу назвать кучу растений и от чего они помогают. Ромашка отлично помогает от кашля, подорожник останавливает кровь, кора дуба крепит и так далее. У вас же, европейских врачей, чем длиннее рецепты, в нем больше написано на латыни, тем ему доверия больше. Это бред. Вот ты давеча сетовал, что тех троих утопленников, если бы их выловили, ты бы смог вылечить. Я, когда услышал, чуть от смеха не помер. Клизмой с табачным дымом. Люди же не зарницей дышат, причем тут утопление и дым в жопу, рассмеялся я. Ты просто еще не образованный мальчишка, надулся Мартин, клизмы весьма полезны. Когда на корабле была эпидемия лихорадки, я вылечил капитана именно клизмой с вином. Как только ему стало плохо, я ставил их каждый час 3 дня без сна и отдыха, и он поправился. Мы в плавании уже почти 3 года, и за это время на корабле умерло всего 32 человека, что доказывает эффективность современных методов лечения. Я с трудом сдержал смех. Над капитаном тут ржать не принято. Клизма с виной каждый час. Это 24 клизмы в сутки, а за 3 суток аж 72 раза его задница страдала. Так и привыкнуть можно ненароком. Просто все эти 3 дня капитан был бухой в стельку, оттого и прошла мимо болезнь, а может ее и не было. Через стенки кишечника алкоголь всасывается даже лучше, чем при употреблении его обычным способом. Этим способом пользуются зэки, перегара нет, а сам пьяный. Ну раз капитану помогло, тогда я не спорю. Вынужденно сдался я. Спорить с Мартином бесполезно, он считает себя светилой медицины. Играем еще. Свои планы капитан довел до нас вечером, когда состоялось импровизированное собрание начальствующего состава. Корабль нуждался в починке, из-за воды, что попало в трюмы, часть товара пришла в негодность, но терять прибыль предприимчивый буржуй не хотел. В Африке и на Мадагаскаре можно взять хороший куш. Капитан объявил, чтобы плотник, боцман Йоп и унтер-офицеры морской пехоты готовили в трюме место для размещения рабов. Живой товар предполагалось наловить самим или же купить у вождей мадагаскарских племен, которые вели постоянные войны с соседями и имели в наличии множество пленных. Моей задачей было найти безопасную гавань с песчаным пляжем и сильными приливом, чтобы можно было вытащить Нидерланд на берег для ремонта и келевания. Само известие о том, что я буду причастен к работорговле, хоть и расстроило меня, однако особого удивления не вызвало. За месяц, что я провел на фрегате, я уже понял, что это очень жестокое и страшное время. Поделать я ничего не смогу, мне бы самому выжить. Задача поиска подходящей гавани, прямо скажем, была сложная. Имеющиеся в наличии карты, мягко говоря, были неточны. Такой крупный остров, как Мадагаскар, на них был отмечен, а вот более мелкие острова, не говоря уже о рифах и скалах, нет. В прошлом мне не доводилось быть в этих местах, и надеяться на свой опыт я не мог. Задачу усложняло еще и то, что в гавани, используемые французами и пиратами, мы зайти не могли. Я тут же засел над картами и лоциями, пытаясь разобраться в надписях на голландском, который еще знал очень плохо. Штиль длился 2 дня, и за это время с местом стоянки мы определились. Опросив матросов, удалось найти 2 человек, которые бывали на Мадагаскаре. Оба они утверждали, что были тут на торговых судах компании и закупали рабов. По их словам, бухта Диева-Суарис подходила для нас как нельзя лучше. Эта бухта была обозначена на картах, и я, путем расспросов очевидцев и изучения карт, выяснил про нее все, что только смог. Она имела сложную форму, разветвляясь на 4 меньшие бухты. Средняя глубина бухты составляет около 20 метров. В ней есть множество полуостровов и несколько островов, в нее впадает несколько рек с пресной водой. В бухте имеются поселения европейцев и местных племен. Эта гавань удобна для остановки крупных кораблей. Там не было французов, а вот пираты и каперы там были частыми гостями. Однако на территории бухты действовало негласное перемирие, позволяющее судам под любым флагом заниматься покупкой рабов. Перемирие это было шаткое и не всегда соблюдалось, однако голландский фрегат, обладающий 20 орудиями, мог не опасаться одиночных каперов. Ост-Индийская компания заботилась о безопасности своих судов и хорошо их вооружала. Главная опасность этой бухты заключалась не в пиратах, а в местных аборигенах, которые были очень воинственны и не упускали возможность напасть на европейцев в целях завладеть их имуществом. Наш корабль будет на берегу, и это значит, что он будет особенно уязвим перед нападением. После долгих и мучительных раздумий я предложил капитану произвести ремонт на одном из островов возле Диева-Суарис, а только после этого приступить к осуществлению плана пополнения трюмов живым товаром. За такой вариант выступало и наличие на острове песчаных пляжей, наличие древесины и его полная безлюдность, что гарантировало безопасность при проведении ремонта как минимум с суши. Этот остров можно будет использовать как базу, и уже с него производить вылазки на охоту и за продовольствием. Поразмыслив, капитан согласился с моими доводами, похвалив за усердие и хорошую службу. Погода наладилась, и фрегат, изменив курс, отправился лечить свои раны. Вскоре на горизонте появился и остров, на котором нам предстояло провести некоторое время. В трюме раздавался визг пил и удары топоров. Корабельный плотник, не теряя времени, устанавливал прочные перегородки и монтировал во внутреннюю обшивку крепления для кандалов, готовя место для новых пассажиров, которые отправятся с нами в Амстердам против своей воли. Зная опасность здешних вод, фрегат готовился и к возможному бою, хотя на горизонте и не было видно никаких парусов. «Скажи мне, Йоб, сколько пленников поместится в наших трюмах?» Я задумчиво рассматривал трюм, который стремительно начинал превращаться в передвижную тюрьму. «Мы сможем взять с собой около 300 негров, Виктор, однако до порта доживет едва ли половина. Мы всегда берем товар с запасом, ибо черномазые мрут как мухи. Обычно больше всех выживает женщин и детей, так как их не заковывают в цепи. Они нужны и для работы по уборке корабля, и для матросов сгодятся. Ты сможешь наконец-то избавиться от своей девственности, мальчик. Эти черномазые обезьяны, конечно, не первоклассные амстердамские шлюхи, но в плавании сойдут за человека», — хохотнул Йоб. «Если плавание длится долго, бывает, что они даже привозят в порт более светлых ублюдков». Меня передернуло от отвращения. Я современный человек, живший в Советском Союзе, и не расист. Циничное и жестокое высказывание Йоба меня покоробило. Я-то прекрасно знал, что как раз эти европейские твари, к которым я волей случая попал на корабль, и есть самые настоящие животные. Они считают себя вправе делать все, что угодно, только из-за цвета своей кожи. Главное не сорваться и не наделать глупостей. Вскоре я наверняка стану свидетелем различных гнусностей и мерзостей. Я, уважаемый Йоб, пожалуй, воздержусь от твоего предложения, — скривился я от отвращения. Но Йоб понял меня по-своему. Ты аристократ, Виктор, а нам, простым матросам, которые годами проводят в плавании, и эти образины в радость. Хотя я понимаю тебя, негры — это не люди, и возлежать с ними почти сравнимо со скотоложством. Но что делать? Природа требует свое. Такова жизнь, не все родились с золотой ложкой во рту. Корабль без происшествий достиг бухты и вскоре подходил к выбранному мной острову. Вокруг был тропический рай, изумрудный цвет воды, белоснежный песок, красивые белые облака на голубом небе. Остров утопал в зелени. Скоро это место будет обезображено топорами европейцев, которые срубят деревья для починки своего судна и костров, берег обогрится невинной кровью. Крики насилуемых и избиваемых людей заменит красивые пение птиц. Это место превратится в ад на земле. Глава 4. Работа спорилась, Каждый матрос знал, что ему делать. Крингование для команды – дело привычное, не один год в плавании, при этом преимущественно в теплых морях и океанах. Составов для обработки днища корабля, предотвращающих обрастание, еще не придумали, так что чистить и чинить корпуса в процессе плавания тут в порядке вещей. Капитан уверенно загнал корабль на песчаный пляж в прилив, и корабельный плотник тут же установил систему блоков на мачтах. В это время команда снимала с судна все, что может повредиться при большом крене. На берег, с помощью шлюпок, отправились орудия, и некоторая часть продовольствия и груза. Как мне объяснил Йоб, при кринговании бывали случаи, когда сорвавшаяся с креплений пушка, пролетев по артиллерийской палубе, проламывала противоположный борт корабля, и поэтому, если есть такая возможность, капитан предпочитал не рисковать и снимать артиллерию при проведении ремонта. Заведя концы за скалы и прибрежные деревья, команда приступила к наклону корабля, обнажая левый борт. Когда ремонт и просмолка левого борта будет закончена, процедуру повторят в обратном порядке и займутся правым бортом. Комиссия в составе капитана, корабельного плотника и боцмана осмотрела корпус и определила объем и порядок проведения работ, а матросы в это время уже набросились на днище, отскребая и сбивая с него наросты бентоса. Кок и врач командовали обустройством лагеря на берегу, канониры устанавливали свои пушки в импровизированные береговые батареи, помощники плотника ушли на поиски подходящих деревьев для изготовления стенг, парусный мастер возился с такелажем и парусами, солдаты отправились на охоту, и только мне казалось, тут нет никаких дел. Не любит наш капитан, когда бездельничают, вот и я нашел себе работу. Вытащив из штурманской кондейки флаги и вымпелы, я делал вид, что перебираю и чиню имущество, которое числилось за мной. Развесив на просушку многочисленные флаги и вымпелы, и определив, которые из них стоило бы подшить, я занялся изготовлением лага, которого у нас не было. Отметки на корпусе и морская пена меня не устраивали, скорость судна так было определить невероятно сложно, и требовался хороший глазомер и опыт, которого у меня не было. Делать я собирался обычный механический лаг, который состоит из деревянного треугольного поплавка в виде сектора со свинцовым грузом внизу, для придания вертикального положения, и линя. Конструкция простая, как колесо, линь крепится к деревянному сектору тремя стропами по углам и наматывается на вьюшку. На лине, с определенным шагом были завязаны узелки. Пользоваться таким лагом несложно, его до сих пор применяют, иногда даже на современных кораблях, и я имел опыт его использования. Доска выбрасывается за корму и пересчитывается количество узлов, ушедших за борт за определенное время. Именно так и пошло измерение скорости судна в узлах. Один узел численно равен одной морской миле в час. Капитан посматривал на меня, но молчал, не вмешиваясь, только одобрительно кивая головой. Что такое лаг, он знал, ими уже пользовались все, кроме голландцев. Признать эффективность этого прибора ему не позволяла гордость, тем не менее мне он его создавать не мешал. Эти продвинутые, для своего времени моряки, серьезно держались своих традиций, и будь я голландцем, возможно, офицеры корабля и высказывали бы мне свое фи. Однако мне, как иностранцу, да еще и неполноценному штурману в их понимании, простительно было пользоваться изобретением врагов. Сейчас мы были на острове, местоположение которого достоверно известно, а вот в открытом море, по голландскому методу определить координаты было невероятно сложно. Имея лаг, я теперь буду вести отсчет именно с этого места, и точность расчетов повысится в разы. Не торопясь и делая перерывы, я закончил со всеми своими делами за пару часов. Теперь надо было заняться собой. Отсутствие гигиены жутко меня напрягало. Одежду тут стирали только тогда, когда тебя зальет волной во время шторма, в остальное же время все жили принципом «засохнет и само отвалится». Это касалось и матросов, и офицеров, только офицеры были гораздо чище из-за того, что меньше пачкались и имели больше сменной одежды. Незаметно ускользнув, я нашел подходящий пляж с бухточкой, в которую из джунглей вытекал небольшой пресный ручей, и как следует вымылся и выстирал все свои вещи. Вечером все матросы получили двойную порцию рома, на берегу жарко горели костры, а на импровизированных вертелах жарились несколько кустарниковых свиней. Впервые за несколько месяцев команда могла в волю наесться мяса и отдохнуть на твердой земле. Я уже сидел в компании унтеров, ожидая свою порцию свежатины, когда меня неожиданно пригласили к костру капитана и офицеров. «Виктор, сегодня ты ужинаешь с нами», — безапелляционно заявил мне, уже хорошо так поддатый капитан, «хочу с тобой поговорить». «Как скажите, господин, капитан, сочту за честь», — выдал я, усаживаясь за настоящий стол, который притащили с корабля. Тут помимо мяса был и настоящий свежий хлеб, а также вино и какие-то фрукты. Жрать хотелось сильно, но я дождался, пока мне в тарелку не положат отборный кусок грудинки, и капитан не прочтет молитву. Особо религиозными голландские матросы не были, однако соблюдали положенные ритуалы. Заправив салфетку и взяв в руки нож и вилку, я приступил к трапезе. «Ха, я не ошибся, ты дворянин, мальчик». Пока я ел, капитан украдкой смотрел на меня, это видно сразу, как только человека усадишь за стол. Хорошее воспитание и манеры не скрыть. Держать правильно столовые приборы можно и обезьяну научить, господин капитан. У нас в России медведей дрессируют, а человека обучить куда как проще, скромно ответил я, не опровергая сказанного. Как себя вести и кем представиться по приходу в порт, я до сих пор не решил, и отвечал максимально уклончиво, ссылаясь на плохое знание языка. «Расскажи мне про Московию. Говорят, что ваш царь привечает иностранцев, и можно заработать неплохое состояние за несколько лет службы. Это правда?» — продолжил задавать скользкие вопросы капитан. «Все так, царь ищет специалистов своего дела, и просто жаждет заиметь свой флот. Капитаны, кораблестроители, артиллеристы и другие причастные к флоту люди у него в почете. Он ратует и за торговлю с европейскими державами. Однако есть нюанс: если желаете поступить к нему на службу, ни в коем разе не стоит принимать русское подданство и менять веру на православную. Подданным платят меньше, им выезд за границу без разрешения запрещен, так что, если планируете заработать и вернуться обратно в Голландию, не поддавайтесь на уговоры и красивые слова. Хотя многие иностранцы построили при дворе отличную карьеру и разбогатели, большинству так не повязло», — выдал я все, что знал о правлении Петра. «Надо было в школе историю учить, а я баклуши бил. Кто же знал, что все так обернется? А еще русские подданные должны каждую неделю ходить в баню. Что это?» — заинтересовался один из офицеров. «Это место, где ты сидишь в адской жаре, а тебя порют березовыми розгами, потом или обливают холодной водой, или же обтирают снегом, и так несколько раз. Жуткое место». Навел я шороха: «Все русские так делают, и дворяне, и простые крестьяне. Варвары», — вздрогнул спросивший меня офицер. «Однако, спасибо за совет, Виктор», — удивился капитан. «А вот скажи-ка мне, какие товары лучше везти в Россию? Почем можно продать рабов, например?»